Росток веры. Есть радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом, и мимо шли. И слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Самолеты бомбили город. Воздух сотрясали оглушительные взрывы снарядов дальнобойных орудий, стрелявших с моря. Даша с матерью и двумя младшими братиками вместе с другими жителями Анапы бежали из города на ближайший хутор. Одной рукой Даша крепко держала за руку 5-летнего Юрика, а в другой несла небольшой узел с вещами. Мать несла 3-летнего Вовочку. К вечеру, усталые и изнемогшие, они добрались до капустного хутора и вошли в крайний домик, пустой, мрачный и неуютный. Миновала тревожная ночь. Утром, поручив детей Даше, мать отправилась на поиски пищи. Проводив ее на улицу, Даша огляделась. За домом вместо аккуратно разбитых грядок высокой стеной возвышался бурьян. «Наверное, здесь давным-давно уже никто не живет», — грустно подумала Даша. Через плетень сквозь буйную зелень деревьев виднелась крыша соседнего дома. Со двора доносился хриплый крик петуха. Чисто голубое небо обещало ясный день. Даше так захотелось домой, в город. Невеселые мысли навевали грусть и тревогу. Война. Сегодня они провели первую ночь под чужой неласковой крышей. А что будет с ними завтра? Вернутся ли они вообще домой? Пойдет ли она в сентябре в школу? Даша все еще стояла у калитки, как вдруг услышала приближающийся гул. Она внимательнее посмотрела на небо. Гул нарастал, и вскоре в вышине показался большой самолет. Через несколько секунд он резко снизился, сбросил 2 бомбы и тут же скрылся из виду. Даша опрометью кинулась в дом. «Юрик, Вовочка, вставайте!» – затормошила она малышей. «Нас бомбят! Прятаться надо!» В это время где-то совсем рядом раздался сильный взрыв. За ним второй. С потолка посыпалась штукатурка. Послышался звон разбитого стекла. Дети, испуганно тараща глазенки, вцепились в Дашу. Она схватила их за руки и выбежала из дома. «Спрячьте нас где-нибудь, пожалуйста», — в отчаянии попросила она женщину из соседнего дома. «У нас негде прятаться, девочка», — беспомощно развела та руками. «Беги вон на тот хутор», — показала она в сторону холма. «Там бомбоубежище есть. Беги скорее, родная». Даша оглянулась. Сердце ёкнуло. Далеко-то как? Смогут ли мальчики пробежать несколько километров? «А мама тоже пойдет с нами?» — робко спросил Юрик, и голос его задрожал, будто он хотел заплакать. «Да, она потом придет», — успокоила его Даша, направляясь через луковое поле к ручью. Ручей оказался неглубоким, и Даша, осторожно ступая по камешкам, перенесла детей на другой берег. По обе стороны ручья в камышах ходили солдаты. На детей никто не обратил внимания. Даша подхватила Вову и пустилась бежать, изредка поглядывая на небо. Юрик едва поспевал за ней. Вот и первый дом. «Спрячьте нас, пожалуйста», – жалобно попросила Даша, забежав во двор. «Проходите, бедняжки, проходите», – ласково пригласил детей старик с большой белой бородой. «Здесь можно спрятаться». В бомбоубежище дети просидели до утра. Даша волновалась за маму. Где она? Жива ли? Она, наверное, тоже переживает. Когда рассвело, Даша разбудила мальчиков и вместе с ними вышла из укрытия. Стояло тихое летнее утро. Не верилось, что только вчера рядом рвались снаряды. Горела земля, умирали люди. Вчерашний день вспоминался как тяжелый страшный сон. Обласканные теплым солнцем, дети направились на капустный хутор. Кругом ни души. В поле одиноко стоял брошенный комбайн, и возвышалась огромная куча вымолоченной пшеницы. Вдруг тишину прорезал пронзительный визг миномета. От взрыва содрогнулась земля. Невдалеке фонтаном посыпались комья глины, песок. Даша упала на землю, прикрыв собой детей. Через минуту взрыв повторился ближе. «На третий раз в нас попадут», — промелькнула у Даши леденящая мысль. Она подняла голову и огляделась, ища какое-нибудь убежище. Затем вскочила, подхватила детей под мышки и кинулась назад, к комбайну. Высокая трава спутывала ноги, от тяжести занемели руки, было трудно дышать. Когда до комбайна оставалось всего несколько метров, Даша с мальчиками вдруг провалилась в какую-то яму. В то же мгновение на месте, где они только что стояли, взорвалась мина. Придя в себя, Даша осмотрелась и поняла, что они оказались в старом обвалившемся погребе, когда-то обложенном кирпичом. Слева виднелись поросшие травой каменные ступеньки. Даша села на землю и обняла притихших от страха детей. Наверху со всех сторон стреляли минометы, рвались снаряды, сыпались осколки, свистели бомбы, зловеще вились самолеты. От взрывов дрожала земля. Все, казалось, утопало в сплошном грохоте канонады. «Наверное, начинается ад», — дрожала Даша от страха. «Если бы нам кто-нибудь помог. Но кто поможет?» Даша вспомнила, как очень давно кто-то рассказывал ей о рае, о Боге, который все может. «Не смог бы он спасти нас?» — с надеждой ухватилась она за эту мысль. «А вдруг Бог не захочет? Ведь я для него чужая». В памяти тут же всплыло множество плохих поступков. Даша в нерешительности подняла голову. В густом облаке дыма и огня, петляя, на землю падал горящий самолет. В следующее мгновение взрыв чудовищной силы сотряс землю. «Господи, прости меня! Не посылай меня в ад!» — в отчаянии закричала Даша, закрыв лицо руками, но голос ее утонул в грохоте и визге. Впервые в жизни она обратилась за помощью к сильному Богу. Дым пожарища густой пеленой застилал небо. Казалось, сама смерть выла и рыкала, желая поглотить перепуганных детей. Они, беззащитные, сидели в погребе, крепко обняв друг друга. Надежда на жизнь угасала с каждой минутой. «Если бы я сделала что-нибудь хорошее Богу, то Он помог бы нам», — с сожалением подумала Даша и прошептала. «Господи, если Ты сохранишь нас, я всю жизнь буду служить Тебе». Где-то глубоко-глубоко в сердце Даши появилась вера, что Бог услышал ее молитву. Вова с Юрой прижались к сестре, боясь пошевелиться. Они, казалось, даже повзрослели за эти дни и, сознавая опасность, не капризничали, не просили есть. Через короткое время сначала один, потом другой положили голову Даши на колени и заснули. Глядя на них, она тоже захотела спать, и, откинувшись на кирпичную стену, уснула. Несколько раз сквозь сон Даша слышала вой самолетов, свист бомб, грохот рвущихся снарядов. Ей казалось, что вот-вот взлетит земля, но через мгновение она снова засыпала, будто куда-то проваливалась. Проснулась Даша от глубокой тишины. «Где я?» — встрепенулась она, и от боли в затекших ногах окончательно пришла в себя. Проснулись и мальчики. Даша приказала им оставаться на месте, а сама поднялась и осторожно высунула голову из убежища. Прислушалась. Тишина. Потом она вылезла наверх, села на край погреба. «Значит, Бог услышал меня и оставил нас живыми, невредимыми. Он сохранил нас». С благодарностью посмотрела она в чистое голубое небо. «Такое мог сделать только Бог». Необъяснимая радость наполнила сердце Даши. «Благодарю тебя, Господь, что ты сохранил нас», — чуть слышно прошептала она. «Но мне все равно еще страшно. Я не знаю, как быть дальше». Невдалеке Даша рассмотрела дорогу. Подняв детей из погреба, она взяла их за руки и повела через поле. неожиданно на дороге показался длинный обоз. «Садись на корытце!» – крикнул какой-то румын, увидев Дашу с детьми, и показал на свою телегу. Даша не решилась сесть, но пошла рядом с телегой, пока не свернула к ручью. Оттуда до хутора рукой подать. Тропинка вилась вдоль плетня. Издалека, узнав дом, в котором они ночевали, Даша от радости пустилась бежать к нему напрямик через поле. Малыши за ней. «Даша, Даша!» – услышала она тревожный крик. Даша остановилась. На другом конце поля стояла растерянная мама. «Не ходи сюда, здесь мины!» Но детей уже невозможно было остановить. «Мама, если бы ты знала, где мы были, это страшнее, чем мины!» – кричала Даша, задыхаясь от волнения. «Нас Бог сохранил!» Мать, не скрывая слез радости, бросилась обнимать Юрика, Вову и Дашу. Ей все еще не верилось, что все дети живы. «Мама, Бог правда есть. Я там в погребе молилась, это Он сохранил нас», волнуясь, сказала Даша, когда они вошли в дом. «И еще я пообещала служить Ему», торжественно добавила она. После этих слов на лицо матери легла тень грусти. Печально взглянув на детей, она отвернулась и суетливо стала перебирать вещи в котомке. Даша растерянно посмотрела на мать и молча вышла в огород. «Почему мама ничего не сказала? Может, она не поняла меня?» – подумала Даша, и, глядя на звездное небо, решила: «Я теперь всегда буду молиться и благодарить Бога». Неделя через две они вернулись в Анапу. Их дом уцелел. Только кое-где обвалилась штукатурка, да в окнах не осталось ни одного стекла. Даша продолжала молиться, но тайно. Она почему-то стеснялась матери. Однажды к ним пришла знакомая бабушка и сказала, что в городе стали собираться верующие. Она пригласила Дашину маму на собрание. «Нет, не пойду», – резко ответила мама, показывая, что не хочет больше говорить на эту тему. Бабушка печально вздохнула и ушла. А Дашу это приглашение заинтересовало. «Мама, поведи меня на собрание», – попросила она, как только подошло воскресенье. Мать угрюмо сдвинула брови и промолчала. Но Даша не отставала. Не понимая, почему мама молчит, она чуть ли не каждый день просила ее пойти вместе с ней на собрание верующих. Вспоминая о том страшном дне и о своей первой молитве, Даша все чаще стала задумываться, кто такой Бог. На самом ли деле Он видит всех и слышит ее молитвы? Прошло некоторое время, и мама все-таки уступила Даше. «Так и быть, поведу тебя на собрание, но заходить в дом не буду». «Почему?» – удивилась Даша. Мать промолчала. Но когда они уже подходили к дому, где собирались верующие, она неуверенно и грустно сказала: «Я, наверное, зайду. Если там будут проповедовать про блудного сына, значит, Бог меня еще может простить. А если нет, значит, я погибла». Даша не поняла, что имела в виду мама, но спрашивать не стала. В комнате, куда они вошли, было человек 15. Все стояли на коленях и молились. Даша неслышно опустилась рядом с какой-то старушкой и, чувствуя, как колотится сердце, с интересом стала разглядывать молящихся. После молитвы спели совершенно незнакомую Даше песню, и к столу, стоящему посередине комнаты, прошел уже немолодой мужчина. Он раскрыл книгу и стал громко читать 15 главу Евангелия Луки. Это была притча о блудном сыне. Вдруг Дашина мама упала на колени и, перебивая говорящего, зарыдала: «Господи, прости меня, грешницу! Прости меня, блудную дочь!» По дороге домой мама радостно сказала: «Доченька, Бог помиловал меня. Теперь мы с тобой всегда будем ходить на собрание». В тот же день Даша узнала от мамы, что она с детства ходила на собрание, любила Господа и даже была членом церкви. А когда наступило тяжелое время гонений, испугалась, перестала молиться, читать Библию. Отступив от Господа, она думала, что Бог уже никогда не простит ее. А Даша стала постоянно ходить на богослужение. Она узнала, что Бог любит грешников и для их спасения отдал в жертву своего единородного Сына, Иисуса Христа. Он умер за грехи всех людей, но Бог воскресил его. И теперь всякий, кто кается перед Ним, кто верит в Него как в Спасителя, получает прощение грехов и вечную жизнь. Даша не сомневалась в том, что есть Бог. Никогда, ни за что она не забудет тот памятный день, когда Бог услышал ее, взывающую из кольца смерти. Еще тогда она всем сердцем поверила в могущество невидимого и теперь тянулась к нему. Хотела знать его больше и лучше. Но ведь Бог святой, а Даша? Ей так хотелось быть послушной, доброй. На деле же это не получалось. С каждым днем она все больше и больше замечала, как много у нее грехов. Наступил праздник Рождества Христова. На собрании говорили о том, что Спаситель мира родился в убогих яслях. Ему не нашлось места в хорошем доме. Так и по сей день Иисусу Христу нет места в сердцах людей. Они заняты своими заботами и поиском греховных удовольствий. Но Он, милосердный Спаситель, и еще сегодня зовет к себе грешников и хочет войти в их сердца, хочет подарить им жизнь вечную и избавить от власти греха. Для этого человеку нужно признать себя грешником, покаяться и довериться Христу. Для Даши эти слова были ответом на давно мучивший вопрос. Когда проповедник пригласил к молитве, она вся в слезах склонилась на колени. «Господи, прости меня, прости все грехи мои. Я так хочу, чтобы Ты жил в моем сердце. Научи меня служить Тебе. Боже, услышь мою молитву, как Ты услышал однажды и спас нам жизнь». В сердце Даши водворился чудный мир. Живой росток веры, зародившийся в суровое время, пробивался к жизни. Война еще не закончилась. Народ переживал трудное время. С наступлением весны Даша стала готовиться к крещению. Несмотря на тяжелое время, крещение для церкви было настоящим праздником. Но наряду с радостью появилось и новое переживание. Недобрые тревожные слухи поползли от дома к дому. Километрах в 10 от города, рядом с лагерем для военнопленных, немцы разбили еще один. Они свозили туда молодежь для отправки в Германию. Вскоре в этом лагере оказалась и Даша. Однажды поздно вечером со стороны лагеря военнопленных послышался необычный шум. Даша прислушалась и с трудом разобрала чей-то надрывный шепот. «Девчата! Девчата!» Даша подошла вплотную к колючей проволоке и в густых сумерках разглядела двух мужчин в военной форме. «Девчата!» Пристав ладонь ко рту, снова прошептал один из них. «Если вы сегодня ночью не убежите, завтра вас увезут в Германию». От этого известия у Даши сердце оборвалось. Она решила бежать. Но как? Всю ночь, почти до рассвета, Даша молилась, просила Божьей помощи и охраны. И снова ей отчетливо вспоминалась первая молитва под бомбежкой. Тихая радость новой струей влилась в сердце. «Господи, Ты силен сохранить меня и сейчас. Я надеюсь только на Тебя. Помоги мне», — доверчиво шептала она. Под утро Даша уснула крепким, спокойным сном. Но спать пришлось недолго. Девушек, как обычно, подняли рано. Построив по 6 человек, их под конвоем повели на работу. Даше показалось, что охрана в этот день не так бдительна, как всегда. Она отошла немного в сторону, присела в высоком бурьяне, затем бросилась на землю и бесшумно поползла. «Надо спешить», — трепетала она от страха. «Скорее, скорее. Если заметят, мне не сдобровать. Господи, помоги мне уйти отсюда. Я хочу домой. Я знаю, что Ты можешь защитить меня», — беззвучно просила она. Даше казалось, что она ползет очень медленно, а трава так громко шелестит. Она ползла до тех пор, пока не занемели руки. Когда Даша поняла, что за ней никто не гонится, то поднялась и, пригнувшись, побежала навстречу солнцу. Она знала, что город находится на востоке. Сначала откуда-то со стороны доносилась непонятная немецкая речь, а потом все стихло. На сердце стало спокойнее, и Даша пошла медленней, вслушиваясь в тишину. Вдруг из-под самых ее ног пугливо выпорхнула серая птичка. От неожиданности Даша вздрогнула. Издавая тревожные звуки, птаха кружила над самой головой девочки. «Наверное, у нее где-то здесь гнездо», — догадалась Даша. К полудню она вышла на широкую асфальтированную дорогу, по которой тянулись тяжелые военные машины. На обочине тут и там группами сидели немецкие солдаты. «Господи, помоги мне пройти мимо них», — умоляюще прошептала Даша. По другую сторону дороги зеленели длинные ряды виноградника. пойду через него», — решила Даша и смело вышла на дорогу. Солдаты обедали. Заметив девочку, некоторые вскочили, выкрикивая что-то непонятное. Но она, не останавливаясь, перешла дорогу и легко сбежала с насыпи. Даша быстро зашла в виноградник и пошла по длинному зеленому коридору. Переступая через песчаные кочки, она не переставала молиться. Вдруг тишину нарушил громкий свист и тревожные крики. Даша оглянулась. Немецкие солдаты выстроились на насыпи и, жестикулируя, дружно кричали: «Мине! Мине! Мине!» Даша оглянула под ноги и замерла. Из-под песчаных кочек зловеще поблескивали корпуса мин, торчали проволочные головки. «Как их много!» — ужаснулась она, застыв на мгновение. «Господи, проведи меня, мне страшно!» — горячо помолилась Даша и пошла дальше. От напряжения у нее дрожали ноги, во рту пересохло. Вот и последний куст. И снова перед ней широкая дорога. Даша устало присела на обочине. Откуда-то со стороны послышался глухой рокот. На дороге показалась большая немецкая машина. Ни на секунду не задумываясь, Даша вскочила и подняла руку. Машина резко остановилась. «Подвезите, пожалуйста, в город!» «Садись!» — кивнул водитель в немецкой форме, показывая на подножку. Даша поняла, что нужно сесть в кабину, и взялась за ручку двери. «Нет-нет, садись на подножку!» — скороговоркой пояснил он на чистом русском языке. Даша села на подножку, и машина, оркнув, поехала. Холодный ветер тугой струей бил в лицо, теребил волосы. Даша обеими руками вцепилась в крыло машины. Вдали показался город. Машина сбавила скорость и въехала на мост. Шофер подрулил вплотную к перилам и остановился. К нему подошел патруль. Они долго о чем-то говорили по-немецки. Даша сидела ни жива, ни мертва. «Это пропускной пункт», — догадалась она. «Боже, сохрани меня». И снова машина медленно тронулась. Дорога пошла на подъем. Даша знала, что впереди еще один пост. Но что это? Водитель, не останавливаясь, на большой скорости проскочил мимо. Солдаты подняли крик, свист. Вслед раздалась автоматная очередь. Даша съежилась и, казалось, слилась в одно целое с подножкой. Вот и город. Здесь Даша знала каждый переулок. Машина свернула к рынку, проехала мимо парка и притормозила. «Прыгай», — мягко скомандовал водитель. Соскользнув с подножки, Даша приземлилась в кустах, а машина тут же скрылась за поворотом. Все произошло так быстро, что Даша не успела даже спасибо сказать. В глубоком волнении она огляделась. Кругом ни души. Подозрительная тишина. Даша словно опомнилась и сорвалась с места. «Только бы никто не увидел меня», — думала она, чувствуя, как колет сердце. Вот и родная улица, дом. Распахнув синюю калитку, Даша вбежала во двор. На пороге появилась мама. «Даша, доченька, как же ты пришла?» – заплакала она. «Скорее, заходи в дом. Будь осторожна, облава все еще продолжается». Даша допоздна рассказывала маме, что пережила в лагере, как добиралась домой. «Это все Господь. Это Он меня сохранил», – часто повторяла она, облизывая пересохшие от волнения губы. Долго еще мать с дочерью стояли на коленях и благодарили Бога. Он хранил их в трудных, отчаянных обстоятельствах, показывая, что на него можно полагаться, что ему нужно доверять. От этой нежной заботы милосердного Отца Небесного вера в сердце Даши росла и укреплялась.